Я вот недавно написал такую песню, в этом году. Песенка как бы из старых кинофильмов. Когда-то было очень много фильмов, но в 60-е годы, в 50-е, в каждом фильме была песня, которую потом пели во время застолий, во время каких-то праздников, гуляний, просто так напевали. Ну, там, я не знаю, «Весна на Заречной улице», потом «Разные судьбы». Вы помните, вот их очень много было фильмов, но в каждом фильме была песня. И хорошие песни были. Вот, я написал такую песню, и так условно ее назвал «Памяти подмосковных вечеров». Незаметно родные и близкие по земле кто куда разбрелись. Незаметно родные и близкие по земле кто куда разбрелись. Да и сами мы немногословные затерялись в негромкой глуши. Хороши вечера подмосковные, и в лесу над окоем ни души. Хороши вечера подмосковные, и в лесу над окоем ни души. Непрекаянно и неуверенно к островам подошла тишина, лишь скупым отголоском у берега недопетая песня слышна. Недопетая песня слышна, все в закатные тени оправлено. За недвижной рекой свет погас, и сегодня на нашей окраине нет ни дома, ни сада, ни нас. И сегодня на нашей окраине нет ни дома, ни сада. Ни дома, ни сада.